Третье. Огромные ворота со скрипом захлопнулись за их спинами. Фортуна сделал еще два шага, остановился и стал осматривать открывшуюся панораму. Огромным разнообразием она не радовала. Начиная с стены до самого горизонта, тянулись ровные ряды ярко-зеленых кругляшей пьянь плодов. Впрочем, возле самых ворот стоял еще домик сторожа, но поскольку он был выкрашен в тот же изумрудный цвет, то почти сливался с окружающим пейзажем. «Неплохо», — сказал посредник, — «очень даже неплохо». Кажется, он даже верил в свои слова. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Фортунат. «Стена», — пояснил посредник. «Все это огромное поле окружено стеной, и значит, праздных взглядов можно не опасаться». «Понимаешь, что я имею в виду?» «Еще бы», — сказал Фортунат. «Только зря ты на это надеешься. Поверь, будь возможность как-то обойти указ Ангроманью, она за эти полгода была бы найдена. Девы, а если именно сейчас?» Вместо ответа маг ткнул пальцем в сторону домика сторожа. Как раз в этот момент из него вышел Дев и неторопливо направился к ним. Здоровенный, мускулистый Дев в стальных латах с огромной, усеянной острыми шипами, дубинкой в лапах. «Теперь понимаешь?» – поинтересовался маг. «Понимаю», – сказал посредник. «Впрочем, ничего страшного пока еще не произошло. Как ты помнишь, у нас был небольшой план. Настало время притворить его в жизнь». Фортуна вздохнул. Где-то в глубине души не верил он в осуществление этого плана. Впрочем, попытаться притворить в жизнь полубезумный план гораздо лучше, чем просто сидеть в своей башне и умирать с голоду. Остановившись перед ними, Дэм внимательно осмотрел Фортуната и изрек. «Так я и думал. Маг темных сил». «И что дальше?» – буркнул Фортунат. «Ничего», – сказал Дэв. «Я просто решил, что хозяин этой плантации пьянь плодов для спасения от постигшей ее напасти наймет именно темного мага. И не ошибся. Кстати, я подумал, что устраивать слежку за несколькими оставшимися в нашем мире темными магами не имеет смысла. Гораздо проще подождать прямо на месте. Тем более, что общение с природой, говорят, полезно действовать на здоровье. А запах? Просто прелесть. Запах действительно был. Сильный, можно даже сказать, могучий. Фортунату он почему-то напомнил запах сыра, производимого в соседнем мире, кажется, из молока драконихи, перегнивших личинок каких-то местных жуков и десятка пахучих трав. Ничего прелестного в этом запахе он не находил. Хотя Дев, конечно, имел полное право считать его божественным. «Нам что-то вменяется в вино?» – вкрадчиво спросил посредник. «Нет», – сказал Дев. «Пока нет». «А где сторож?» Как только появилось это чудо-юдо, он попытался исполнить свой долг. В результате его домик теперь пустует. «Я же имею право занимать любое помещение, необходимое мне», для эффективного исполнения своих обязанностей. В самом деле, не мог же я ждать вас на улице. А если бы пошел дождь? Кстати, насчет исполнения обязанностей, коварно улыбнулся посредник. Не входит ли в твои обязанности следить за порядком? Ну да. А между тем, существо, захватившее часть поля пьянь плодов, является самым настоящим нарушителем порядка. Не должен ли любой страж порядка, узнав о подобном нарушении права частной собственности, попытаться схватить нарушителя? Ни в коем случае. Мне так и не удалось установить, кем является это существо. Инструкции гласят, что в подобных случаях, если нет непосредственной угрозы жизни жителям, страж порядка не должен предпринимать никаких действий в отношении неизвестного субъекта. «Нет непосредственной угрозы?» – спросил посредник. «А сторож?» И наверняка были еще те, кого нанимал владелец плантации. «Были», – сказал Дэв. «Я честно выполнил свой долг, предупредив их. Они меня не послушали». Ну, подумайте сами. Вот, к примеру, представьте, что в каком-то глухом месте поселился дикий дракон. Сидит себе в пещере и никого не трогает. Однако к нему один за другим отправляются драконоборцы. Дракон сильный и вполне благополучно их всех убивает. Должны ли стражи порядка попытаться убить этого дракона? Нет. До тех пор, пока он первый не нападет хотя бы на одного человека, они не имеют на это права. А нарушение частной собственности? До тех пор, пока нарушитель частной собственности первым не напал хотя бы на одного человека, выдворение его за границей этой частной собственности является делом того, кому оно принадлежит. «Понятно», — сказал Фортунат. «Короче, на твою помощь рассчитывать нечего». «Верно», — подтвердил Дев. «До тех пор, пока это существо не попытается первым на кого-то из вас напасть, я не имею права вмешиваться. Однако официально предупреждаю, что лучше вам было бы отступиться от своей затеи». «Спасибо за предупреждение», – ядовито промолвил Фортунат. «Пожалуйста», – невозмутимо ответил Дев. «Кстати», – спросил маг, – «ну хоть какие-то заклинания против него я имею право применить?» «Нет», – покачал головой Дэв. «До тех пор, пока не установлено, кем является это существо, применение определенных заклинаний темной магии будет считаться нарушением указа великого Ангромайнди. Кто знает, может, это существо все же по умственным способностям приравнивается к человеку. А оно похоже на человека? Нет. Но среди людей частенько встречаются такие, которые совсем не похожи на основную массу представителей этого вида». Они некоторое время помолчали. Наконец, посредник осторожно сказал: «Фортунат, а не пора ли тебе познакомиться с этой тварью поближе?» «Знаю», – раздраженно буркнул маг. Сейчас вся эта затея казалась ему не просто совершеннейшим безумием. Каким образом он сумеет победить тварь, уже ухлопавшую по крайней мере несколько человек? Наверняка среди них были и профессиональные драконоборцы. А эта тварь разделалась с ними так же легко, как здоровенные котища с маленькими мышками. Что может против такого монстра сделать он, обычный темный маг, кстати, не очень высокого ранга, да еще к тому же не имеющий права применить ни одного из поражающих заклинаний? «Ты тянешь время», — напомнил ему посредник. Фортунат наградил его злобным взглядом. «Кстати, могу подсказать», — промолвил Дэв. «Оно находится вон там». Он махнул лапой в сторону дальнего конца поля. Приглядевшись, Фортунат и в самом деле разглядел крохотную серебристую точку. Словно бы кто-то воткнул булавку с серебряной головкой в ярко-зеленый ковер. «Спасибо за подсказку», — буркнул маг. «Всегда рад услужить», — осклабился Дэв. «Все-таки любопытно, разделает эта штука тебя или нет?» Фортунат еще раз тяжело вздохнул и стал накладывать на себя необходимые заклинания. Через полчаса работа была закончена, и он двинулся к серебристой точке. Теперь для чудовища он должен был выглядеть настоящим великаном в алмазной броне с огромным огненным мечом в руках. Собственно, в этом и состоял их с посредником план – напугать тварь так, чтобы она просто сбежала. Хотя именно сейчас уверенность Фортуната в том, что он удастся, достигла нулевой отметки. Он неторопливо шел по полю, то и дело поглядывая под ноги, стараясь не наступать на пьяные плоды, едва не задыхаясь от их запаха, и костерил себя последними словами. Все это предприятие было не более чем авантюрой. Однако отступать поздно. Договор заключен, аванс получен, и, более того, часть его уже потрачена. Значит, отступить он не имеет права. В конце концов, он темный маг и за свою жизнь видел еще и не такое. Между тем, очертания загадочного существа становились уже достаточно различимыми. Цвет кожи у него был серебристый, словно у закованного в магическую броню рыцаря. Еще оно было не очень крупным, размером с небольшого мамонта, и вовсе не походило на человека. Фортуната это вовсе не обескуражило. Ему случалось иметь дело с существами, выглядевшими более экзотически. Собственно, сейчас его интересовало только одно – насколько существо может быть опасно, чем оно вооружено и как быстро может двигаться. Если не удастся нагнать на него страха, то эти сведения могут оказаться не бесполезными. Он оглянулся. Дэв и посредник стояли рядом. Дэв насмешливо улыбался. Клыки у него были здоровенные. Посредник выглядел крайне озабоченным, но когда маг оглянулся, ободряюще помахал рукой. «Угу! Кажется, пора начинать спектакль. Зрители уже заждались». Фортунат двинулся дальше. Шагов за 50 от существа он остановился и стал ждать, когда оно обратит на него внимание. Минута текла за минутой, а существо все так же неподвижно стояло посреди поля пьянь плодов. Его огромные глаза, расположенные на самой верхушке конусообразной головы, все так же оставались тусклыми и неподвижными, толстые широкие ноги даже не шевельнулись. Может, оно уже погибло? Судя по внешнему виду, это создание, скорее всего, появилось на свет в результате эксперимента какого-то могущественного мага. И не только могущественного, но еще и безответственного. Сначала сотворил нечто странное, а потом не смог произвести заклинание дематериализации или не захотел и просто зашвырнул свое создание куда-нибудь подальше. Случайно местом приземления создания оказался именно этот мир и именно это поле пьянь плодов. Существо, конечно, славно повеселилось, однако заложенная в него магия рано или поздно должна кончиться. Почему бы не предположить, что это случилось именно сейчас? Фортунат покачал головой. Но нет, это было бы слишком просто. Скорее всего, существо просто затаилось и ждет, когда он подойдет поближе. А уж там его постигнет судьба всех предыдущих наемников хозяина поля. Кстати, а где их трупы? На несколько десятков шагов вокруг создания виднелись только куски уничтоженных пень плодов, да неглубокие воронки с обожженными краями. Словно бы в площадку вокруг существа ударило несколько десятков молний и несколько небольших кучек пепла. Ну-ну. Похоже, ближе подходить к существу слишком рискованно. А раз так, то не пора бы начинать прямо сейчас. Фортуна сделал несколько пасов и активизировал еще парочку заготовленных заранее заклинаний. В результате для существа он должен был превратиться совсем уж в настоящего гиганта. Кроме того, теперь у него появилась возможность изрыгать клубы дыма и огня, словно дракона. Пустив в сторону противника иллюзорную огненную струю, маг не достиг этим ничего. Существо по-прежнему на него никак не реагировало. Делать нечего, пришлось все же пройти еще шагов 5. Делая последний, Фортунат, переставший следить за тем, куда он ступает, поскольку все его внимание было сосредоточено на противнике, наступил на пьян плод. Тот лопнул с чавкающим звуком, и мага обдало целым фонтаном липкого кислого сока. Но главное было даже не в этом. Стараясь сохранить равновесие и не упасть, Фортунат отпрыгнул в сторону. Это его и спасло. В тот момент, когда он наступил на пьянь плод, существо ожило. Огромные глаза мгновенно уставились на мага, из тела существа выскочило что-то похожее на узкое щупальце, и с кончика его ударила огненная стрела. Она вонзилась в землю совсем рядом с магом. Заклинание, предусмотрительно наложенное Фортунатом, еще до того, как он вступил на поле, спасли его от жара огненной стрелы. Однако он был настолько силен, что маг понял, если стрела попадет прямо в него, гибели не избежать. Существо выстрелило еще раз. Едва успев отпрыгнуть в сторону от огненной вспышки, Фортунат, чувствуя, что его магическая защита следующего испытания огнем может и не выдержать, бросился на утек.